Глава 17. Барин, здорово! Максим поздоровался с каждым из трех подошедших мужчин за руку, по очереди. А это? Котенок, познакомься. Это мои товарищи, партнеры по работе. А это Катерина, моя супруга. Ух ты, когда успел! Кто-то даже похлопал Макса по плечу. Очень красивая супруга. Значит, захомутали тебя все-таки. Я не знала, куда деваться из-под заинтересованных взглядов. Эти мужчины не были похожи на чужа. Тот вначале меня просто игнорировал, а эти... Они жадно ощупывали меня взглядами, словно хотели пробраться под накидку. А еще лучше, прямо в душу. Да еще и чертов Олег. Вот бы уже не подумала, что встречу его здесь, в нашем отеле. С Олегом мы вместе учились в институте, и я все 5 лет старалась его избегать. Что он также старательно игнорировал. Почему-то считал, что я должна быть счастлива от внимания такого прекрасного мужчины, как он. И, видимо, считает так до сих пор. Мы действительно пересекались с ним месяц назад. В городе. Случайно. И его сильно интересовало, есть ли у меня кто-то. Я предпочла сказать правду тогда. Зря. Сейчас я бы предпочла уйти отсюда. Сбежать, как всегда, но Максим крепко держал меня за руку. Он разговаривал с этими тремя о работе, и между ними словно вспыхивали электрические разряды. Они явно не друзья. А Олег стоял и просто сжигал меня взглядом. Мне вот только беспричинной ревности не хватало. Я ведь не обещала ему ничего. Только для него это ничего не значило. Озабоченный человек. Казалось, он никак не интересовал Максима. Тот не задал ему ни единого вопроса. Вообще не обратил внимания. Скользил взглядом, как мимо пустого места. Если бы я могла так же. Но мне уже стало понятно, что эти мужчины тоже приехали на бизнес-встречу, и Олег работает с ними. А значит, нам еще придется встретиться. От переживаний у меня заболел желудок. Плохая это была идея пойти в бассейн. Да еще и в таком наряде. И давно вы женаты? Олег волшебным образом переместился за спинами своих коллег и оказался рядом со мной. Какое чудесное событие, Катя! Не поворачивая головы в мою сторону, Максим подтянул меня ближе к себе и обнял за плечи. Так что ответить Олегу я могла бы только, если вывернула неестественно голову. И я, конечно, этого делать не стала. В груди разлилась теплая волна. У него глаза и уши везде. На затылке, на спине. Как он уловил, что мне некомфортно именно в данный момент. И не только понял это, но и оградил. Снова защитил меня от посягательств постороннего мужчины. Я благодарно обхватила его ладонь пальцами, посмотрела на фиктивного мужа и едва уловимо погладила кончиками пальцев его кожу. Уголки губ Баринова дрогнули, как будто он хотел улыбнуться, но сдержался. И я сама не знаю, от чего покраснела. Мы поговорили без слов, особым, интимным разговором, и оба его поняли правильно. И от этого в желудке рассосалось, сменилось на щекочущее, приятное чувство. «Так что, Макс, значит, мы и тут с тобой будем соперничать?» Один из мужчин самодовольно вскинул голову. «Это не соперничество, это бизнес». «Верно, говоришь», — усмехнулся главный собеседник моего мужа. «Если честно, я надеялся, что ты не приедешь. Зачем тебе лезть сюда? У тебя же все проекты в Москве». Мне показалось, он был раздосадован. Я невольно напряглась. «Так они что, конкуренты?» Мне стало от чего-то зябко. «Тесно становится». Максим широко улыбнулся. Прижал меня теснее, легонько поцеловал в висок. Я улыбнулась за ним вслед. Опять уловил, что я заерзала, забеспокоилась. Мы стояли у края бассейна, и в нем вовсю плескались постояльцы. До нас долетали брызги теплой воды. Мои шлепки стали скользкими, а накидка внизу чуть отсырела. Когда они наговорятся? Очень хотелось избавиться от гнетущего ощущения неприятной встречи. Да и Максим тоже не испытывал, по-моему, большого удовольствия. «Макс!» «Что, милая?» Он тут же отвлекся и склонил голову ко мне. «А что, так можно было?» А я, как порядочная, не влезала в их беседу, ждала. «Мне нужно обратно в номер». Я смотрела прямо вглубь синих глаз. «Давай же, пойми, что я отчаянно хочу отсюда удрать». «Конечно. Пойдем. Извините, парни, нам пора». Мужчины заулыбались, согласно закивали головами, но мне почудилось, что улыбки у них фальшивые, змеиные. Я вывернулась из-под руки Баринова. Даже не знаю, то ли радоваться, что не пришлось перед персоналом позориться в своих красных ниточках, то ли жалеть, что отдых сорвался. Но здесь я точно оставаться больше не хочу. Я кивнула мужчинам и пошла впереди Макса, буквально на пару шагов. Вернее, попыталась пойти, потому что в мой локоть тут же вцепился Олег. Воспользовался, что Баринова, о чем-то спросив, задержали. «Катя, так ты мне наврала?» «Отпусти меня!» Вырывая у него свою руку, я отшатнулась в сторону. Правая нога в скользком тапке подвернулась, встала ребром. Острая боль пронзила меня до колена. Я вскрикнула. Взмахнула руками и потеряла равновесие. Олег испуганно отдернул свою руку, и я стала заваливаться назад. «Котенок!» Максим прыжком подскочил ко мне. Попытался ухватить меня, но не вышло. Его пальцы скользнули по моему плечу, зацепили бретельку лифчика и содрали его с меня. Завизжав еще и от этого, я рухнула спиной в бассейн.